Тарас Шевченко. Завещание. Как умру, похороните вы меня на воле, на степи в краю родимом, на кургане в поле, чтобы даль вокруг синела, чтоб и Днепр, и Круч были видны, было слышно, как гремит могучий.